Глава 10. Разумеется, чуть позже прибыла полиция. Куда же без нее? Если имеется какое-нибудь мертвое тело, то вскоре возле него непременно появляется и полиция. Помимо уже знакомого подругам следователя, вместе с ним прибыл еще один. Новый следователь держался, да и выглядел, куда солиднее предыдущего. Было понятно, что делу присвоен статус повышенной серьезности. И в помощь молодому коллеге прислали более опытного товарища. Но что у вчерашнего следователя, что у сегодняшнего, вопросов к подругам не возникло. Все вопросы были заданы Николаю Трофимовичу, который к этому времени уже совершенно пришел в себя, сидел на травке и бодро давал показания. Рядом с ним маячил хмурый Костя, который уже по опыту вчерашнего дня знал, что канитель это надолго. А значит, что и сегодня они не смогут подвести итоги конкурса первоцветов. Об этом он так прямо и сказал подругам. «Вас пока не тронули, вы уходите. А то приятного мало их бумажки да протоколы подписывать». Впрочем, больше всего вопросов было у следователя к хозяину участка. Тот от знакомства с женщиной, которую нашли мертвой на его участке, отказался в самой категоричной форме. «Не видел, не убивал, не знаю». А тут еще и прибывший вместе со старшим следователем эксперт предположил, что смерть потерпевшей могла наступить более чем за сутки до момента ее обнаружения. И от чего она скончалась? Видимых повреждений на трупе не имеется. Возможно, отравление. Женщина была блондинкой, с необычайно светлой и белой кожей, которую изначально все и приняли то ли за гипс, то ли за мрамор. Подруги не уходили и прохаживались неподалеку, так что им удалось подслушать часть разговора следователя с хозяевами участка. «Вы уверены, что тела не было тут вчера?» «Нас самих вчера в поселке весь день не было. Мы были в городе. Назад вернулись лишь поздно вечером. Было около 11 часов вечера, когда мы приехали». «В сад вы уже не пошли?» «Почему? Пошли, конечно. У нас же на сегодня был назначен конкурсный просмотр. Надо было еще раз проверить, все ли там в порядке». «Значит, вы с женой все в саду внимательно осмотрели?» «Чтобы совсем все нет, такого я вам не скажу. Поздно уже было, чтобы долго по саду бродить. Да и устали мы с дороги. Но композицию с тюльпанами осмотрели весьма тщательно. Могли не заметить тело на валуне?» «Исключено. Чтобы нам не торчать долго на улице, жена сделала несколько фотографий, снимая тюльпаны с разных ракурсов. Дома, в спокойной обстановке, мы их весь вечер рассматривали. Будь на валуне тело, мы бы уж его заметили. Сохранились у вас эти фотографии?» «Да, пожалуйста, вот они». На фотографиях имелась дата и время, когда они были сделаны. Но не имелось тела погибшей. Следователь так вслух и сказал. Эти показания в совокупности вроде как подтверждали невиновность хозяев участка и непричастность их к смерти потерпевшей. Но им все равно пришлось поехать со следователем для дачи показаний. Также он пожелал узнать, виделись ли с кем-нибудь супруги, пока находились в городе. И если нет, то в каких конкретно местах они в городе могли появиться. В общем, настойчиво и ни от кого не скрывая своего интереса, выяснял алиби у супругов на момент убийства. В этом сомнений у подруг не было. И они стали рассуждать. Значит, тело появилось на валуне, только минувшей ночью, после 11 или даже половины 12 вечера. К тому же преступник необычайно силен физически. Либо он действовал не один, у него был сообщник. С чего ты так решила? Валун-то высоченный. Чтобы на него тело водрузить, надо его на вытянутых руках поднять. Тут либо нужно быть силачом, штангистом, либо иметь сообщника, который тебе поможет. Скорее всего, второе. Штангу удобно брать. А попробуй также человеческое тело обхвати. Да, их было двое. Вот-вот. И следы в тюльпанах двоим принадлежали. Ты их запомнила? Сфотографировала. С гордостью сообщила Катерина. Молодец. Учусь потихоньку. Раз уж мы затеяли участвовать в расследовании, надо же соответствовать. Они внимательно изучили фотографию, на которой были запечатлены отпечатки следов, которые оставили ночные злоумышленники. Без всякого сомнения, следы принадлежали мужчинам. Пойдем по поселку по домам? Будем заходить и проверять у всех обувь? Пусть этим полиция занимается. У них скорее получится найти нужный ботинок. И вообще, если преступники не круглые дураки, то они давно уже от приметной обуви избавились. Сожгли или утопили в каком-нибудь водоеме. Я слышала, как эксперт сказал, что на теле не имеется видимых повреждений. Да, никакой крови или ран. Никаких видимых увечий. Но от чего-то же она умерла. Ну, ее могли задушить или отравить. А не могла ли она утонуть? Внезапно произнесла Катерина. Утонуть? Где? В озере или в речке? Или в чьем-нибудь колодце? А почему ты вообще заговорила про воду? Ее волосы. Загадочно произнесла Катерина. У нее они были довольно длинными. И что с ними такое? Они не были влажными. Да, но они у нее завивались кудряшками. И высохли они так, словно она их после того, как намочила, и высушила, не удосужившись причесать. А она могла вымыть голову и сразу после этого умереть? Нет, не могла. Она уже умерла. Я имею в виду, что она не мыла голову перед тем, как умереть. Она ее вообще не мыла. В голове были песчинки и другой мусор. Ее голова выглядела так, словно ее окунули в вылистую воду, а потом уже мертвой извлекли, и волосы так сами по себе и высохли. Если бы волосы высохли, пока она еще была жива, то женщина постаралась бы привести их в божеский вид. И еще я заметила пушинки рогоза. А он растет только возле воды. И где у нас в окрестностях растет рогоз? Много где. Например, на необитаемом острове его полным-полно. Но и в других местах он тоже растет. Но Светлана считала, чем бродить по округе в поисках мест произрастания рогоза, будет куда продуктивней заняться другими вещами. В случае с покойником, которого нашла Оля у себя на клумбе, его волосы тоже казались как после купания. Но он как раз точно купался, то есть плавал. Но я имела в виду, что в его случае мы потерпели неудачу, пытаясь выяснить его личность с помощью поисковых систем интернета. У полиции другое мнение. Я слышала, как следователи разговаривали между собой, и один сказал другому: «Не удивлюсь, если и у этой мадам в поселке тоже найдется близкий родственник. Понимаешь? Они опередили нас и уже знают, кто был тот первый. И знают, кто из родственников убитого живет в нашем поселке. Вероятно, они еще много чего успели нарыть, пока мы прохлаждаемся и любуемся цветочками в компании Николая Трофимовича. Знать, что полиция опережает тебя даже не на шаг, а на много шагов, было несколько оскорбительно для самолюбия Светланы. Но она призвала на помощь здравый смысл. И напомнила, что на следователя работает целый штат его помощников, в то время как у нее в подчиненных значится всего 2 единицы. И самое главное, если у полиции уже есть опыт в расследовании подобных преступлений, то у них его нет. «Все равно», – пробормотала она, – «что любителю рассчитывать обойти в марафоне профессионального бегуна». «Что ты говоришь?» «Говорю, что нельзя отчаиваться». «Да, у нас не все идет гладко. Но не надо сдаваться. Нам надо проверить личность сегодняшней погибшей. Фотография ее у нас есть. Пробьем ее через поисковую систему». В первый раз не получилось. А в этот раз получится. Женщины куда чаще стремятся к восхищению окружающих. И потому свои фотки в интернете они выкладывают тоже чаще. К этому времени они уже добрели до Оли, которая встретила их с тревогой в глазах. «Ну, что еще случилось? Только не врите мне, что все в порядке. У вас обеих такой вид, словно вы нашли еще один труп». «Так все и было. Ты угадала». «О, нет, не может быть. И кто он?» «На сей раз она». «Женщина?» «Да, сравнительно молодая и довольно красивая, насколько мы могли судить». «И снова лежала на цветочной клумбе?» «Почти». И подруги рассказали, как нашли второе тело. Получилось очень впечатляюще. Оля ахала и почти теряла сознание от страха. А потом спросила. «Мне кажется, или кто-то планомерно пытается расстроить наш конкурс?» С такого ракурса на происходящее сыщицы еще не смотрели. Но идея показалась им достойной того, чтобы ее обсудить. «Но если кому-то не дает покоя наш конкурс, то он мог поступить куда проще. Как? Устранить членов жюри? Да ведь как раз это с ними и случилось. Мы в жюри оказались только благодаря тому, что Генриетта сломала ногу. А если Генриете ногу помогли сломать? Мы же ровным счетом ничего не знаем, как это случилось. Можно спросить у Нины Федоровны или Лидии Петровны. Живут они рядом, либо одна, либо другая будет дома. Дома оказались обе дамы. Жили они по соседству и сейчас были заняты тем, что переговаривались через невысокий заборчик, разделяющий их участки. Судя по всему, они уже знали о страшной находке, потому что буквально засыпали подруг вопросами. Но сыщицам было не до разговоров. Они даже забыли о том, ради чего пришли. Все трое буквально окаменели, не в силах отвести взгляд от восхитительного зрелища, какое представляли из себя оба садика. Какие там цветочные композиции или отдельно взятые клумбы? Все это совершенно меркло по сравнению с тем великолепием, которое открывалось сейчас восторженным взглядом женщин. «Где я?» – прошептала простодушная Катя. «Куда я попала?» «Девочки, мы с вами как в сказке. Скорее уж в раю». Все пространство вокруг них, сколько хватало взгляда, пылало самыми разнообразными красками. Невозможно было остановиться на чем-то одном. Глаз так и стремился дальше, чтобы наслаждаться красотами этих садов. Едва заметная ограда почти не мешала взгляду устремляться вдаль, и казалось, что оба сада являются одним общим пространством, на котором властвует весна. Что тут можно было оценивать? Тут все было прекрасно. Каждый клочок, каждый уголок, каждая низинка и впадинка были так умело обыграны, что занимали свое место в общем ансамбле выступления весенних первоцветов. Это было законное первое место, подруги даже не сомневались. Пусть его придется поделить между двумя садовницами, но они обе заслуживают его. Нина Федоровна с Лидией Петровной наблюдали за гостями. Кажется, восторг, который отразился на лицах подруг, пришелся им по душе. Нравится? О, да. Но ведь вы тоже являетесь участником конкурса? Да, кивнула Оля. Слегка не по правилам подсматривать у других участников. Все равно я бы уже ничего не успела поправить. И потом сравняться с вами мне целой жизни не хватит. Женщины остались довольны ее похвалой и снова вернулись к волновавшей их теме убийства. «Вы знаете, кем оказался тут первый убитый?» произнесла Нина Федоровна. «Нет, а вы?» Женщины дружно закивали головами. Сыщицы были уязвлены. «И кто тут ведет розыск?» «И кто наш покойник?» «Родной сын нашего бравого капитана, Петра Филипповича. Младший». «Откуда у вас такие сведения? Они точные?» «Точнее не бывает. Мне только что звонил Николай Трофимович. Он сейчас находится в полиции. Он и сообщил мне новость. Я как раз рассказывала Лидии Петровне, что у капитана такая тяжелая утрата в семье. А она сказала... Я сказала, что мне очень жаль, что наш капитан зачем-то увивается вокруг нашей местной сумасшедшей, когда вокруг столько достойных дам. И что за нелепый выбор в самом деле? Не удивлюсь, если окажется, что она и является виновницей убийства. Я слышала, что Петр Филиппович даже делал ей предложение, а она ему отказала. Ненормальная. Но семья жениха была резко против таких отношений. Ну, я думаю, кто захочет в родственнице получить такую чокнутую психопатку? На медне она чуть было не накинулась на меня, а я всего-то слегка пнула ее мерзкую собачонку, которая вознамерилась пометить мои туфли. А меня обозвала невесть какими словами? Только за то, что я не согласилась пропустить ее без очереди, обиженно произнесла Лидия Петровна. Дескать, она куда-то там опаздывает. Встреча у нее назначена. Тортик она купить хотела. Но я ей не позволила влезть без очереди. И что с того, если даже она опаздывала? Время свое нужно уметь рассчитывать. Никто не должен страдать из-за ваших проблем с пунктуальностью. Можно было не сомневаться, что сама Лидия Петровна никогда и никому подобного повода для огорчения не давала. Она была точна, словно швейцарские часы, и столь же скучна. Что хоть за тортик был? У нас же в магазине сроду ничего приличнее вафельного и не было. Или еще те, что хранятся по году. Отрава для организма. Именно вафельное она и брала. И банку растворимого кофе. Какой ужас. В ее годы пить растворимый кофе. Я давно уже перешла на натуральный. Да и его пью крайне редко. Но вот мне интересно было бы знать, кто к ней мог прийти. Неужели капитана собиралась подчивать своим жутким угощением? Нет, не капитана. Я так поняла, что его дети должны были прийти к ней, чтобы познакомиться. Неужели? Во всяком случае, она так кричала? И когда это случилось? Не выдержала и спросила Оля. Буквально на днях было дело. Вчера? Господи, все дни в голове спутались. Нет, раньше. Позавчера. А это важно? Мы не знаем. Но если Анна Вольфовна ждала к себе в гости детей своего жениха, а погибшим оказался его родной сын, то он тоже должен был побывать в гостях у нее. Лидия Петровна ахнула. Ну, правильно. И как я сама не сообразила. У вас просто не было достаточно времени, чтобы сопоставить информацию. Но вы-то сразу сообразили. Вид у Лидии Петровны был немножко обиженный. Кажется, она была недовольна, что не первая сообразила, кто может быть вероятным кандидатом на роль преступника и убийцы. Но обижена она была, как ни странно, не на себя, а на Олю, посмевшую оказаться чуть более сообразительной по сравнению с ней. И Лидия Петровна немедленно возненавидела Олю в душе и поклялась ей отомстить, хотя никогда бы в своих недостойных мыслях и не призналась вслух. «А Николай Трофимович не сказал вам, как был убит несчастный?» «Отравление». «Все-таки отравление». «А чем его отравили? И когда?» «Разумеется, когда он уселся пить кофе в гостях у этой ненормальной. Разве тут что-то непонятно?» «Бедный. Не знал, к кому попал. Надо было ему бежать от нее, куда глаза глядят. И не пытаться о чем-то с ней разговаривать». Что-то втолковать таким особам бывает просто невозможно. Особенно, когда это идет вразрез с их собственными интересами. Конечно, вся семья капитана искренне желала, чтобы капитан порвал эту порочащую его самого связь. Но сам он наотрез отказывался это сделать. Твердил, что лучше его избранницы человека не встречал. То есть типичное старческое слабоумие настигло нашего капитана. Видимо, родственники решили действовать напрямую. Не удивлюсь, если они скинулись и решили предложить этой женщине денег, чтобы она только отстала от Петра Филипповича. Очень разумное решение. Лучше потерять часть, чем все. Все? Неожиданно заинтересовалась молчавшая до сих пор Светлана. А что конкретно все? Петр Филиппович весьма состоятельный мужчина. Он не только капитан, но также и судовладелец. У него несколько прогулочных теплоходов. Кроме того, в собственности имеются спортивные гоночные яхты, катера и другие плавсредства, поменьше. У их семьи на этом построен целый бизнес. Они сдают в аренду свои корабли или извлекают прибыль тем, что катают отдыхающих по заливу, рекам и каналам. Вряд ли он сам занимается бизнесом в его-то годы. Нет, не занимается. Но весь бизнес по-прежнему принадлежит ему одному. И если он официально женится, то с новой женой, в случае чего, обязательно придется поделиться наследством. А коли уж капитану перевалило за 90, то долго ждать наследства не придется. Вряд ли его детям и внукам хотелось, чтобы какая-то ненормальная лезла в их жизнь и диктовала потом, как им вести свои дела. И что нужно некоторым мужчинам? Вокруг ходит столько привлекательных и благоразумных женщин, а они смотрят на несчастных чудищ, у которых к тому же проблемы как с воспитанием и манерами, так и с головой. И не говорите. Разве что предположить, что у капитана с годами разум несколько притупился. С пожилыми людьми такое бывает. Тогда они нашли друг друга. Чокнутая и полоумный. Было ясно, что сочившиеся ядом слова двух кумушек относились к Анне Вольфовне. Дамы столь явно не одобряли выбор капитана, что было понятно. Самих себя они считают куда более подходящим выбором. И что они обе крайне раздосадованы тем, что не им достался весьма состоятельный жених, который, к тому же, по своим годам мог в любой момент оставить их богатыми вдовами. Увы, он обратил свой взор в другую сторону. Но сыщиц волновало другое. Новость, которая была озвучена им, заставляла их глубоко задуматься о том, а что им, собственно говоря, известно о том, как Анна Вольфовна провела то время, которое предшествовало смерти сына Петра Филипповича? А известно им было совсем мало. Или даже почти ничего. И, бредя по поселку, Они вполголоса переговаривались между собой, пытаясь выстроить план своих дальнейших действий. Время смерти у обоих потерпевших примерно совпадает. И Анна Вольфовна призналась, что была в ту ночь, когда погибли те двое, на озере и слышала там крики. Потом ее слова подтвердили другие свидетели. Но она ничего не сказала нам о том, что знает погибшего. Мы ей его фотографию не показывали. Но она зачем-то потащила Петра Филипповича на остров. Тот самый остров, с которого сутками ранее бежал в диком страхе сын Петра Филипповича. Они туда отправились за крошечкой, и Петр Филиппович сам предложил туда отправиться. Предложил, потому что не мог иначе. Посудите, любимая женщина рыдает и утверждает, что ее собачка может быть на острове. Конечно, он бы ее туда повез. И когда мы там были, то Анна Вольфовна не постоянно была с нами рядом. Возможно, она удалялась, чтобы окончательно замести все следы. Следы чего? Следы своего преступления. Неужели ты всерьез думаешь, что она могла отправиться на необитаемый остров и отравить там сына своего любимого человека? Там или не там, но вполне могла. Не верю. Анна Вольфовна животных любит. Значит, и человеку не способна причинить серьезный вред. Но мы же не знаем, о чем у нее с этим сыном зашла речь. Возможно, они поругались. Возможно, он ей угрожал. Или потребовал, чтобы она отказалась от Петра Филипповича. Мы же не знаем, как далеко зашел у них разговор, который начинался за чашечкой кофе с кусочком тортика. Может, он угрожал ее убить. И тогда его отравление стало для Анны Вольфовны своеобразной формой самообороны. Все сыщицы замолчали. И вдруг Катерина сдавленно охнула. Она, не отрываясь, смотрела на экран смартфона. Что еще случилось? Я ее нашла. Кого? Нашу сегодняшнюю статую. Ее зовут Васса. И она тоже приходится родней нашему Петру Филипповичу. Не может быть. Не верите? Посмотрите сами. Вот страничка нашего капитана. Она у него есть? Как видите. А вот их с погибшей совместное фото. Они тут на нем еще помоложе и посвежей. Но подпись гласит: «Мы с Вассой наконец-то помирились». «Значит, они ссорились», – воскликнула Светлана. «И в ссоре они находились долго. А старая ссора, как и старая любовь, никогда не забывается. Только зазеваешься, а старые угли под слоем пепла возьми да и вспыхни вновь. И что касается меня, я немедленно иду к Анне Вольфовне. Надо уже разобраться со всеми этими родственниками ее капитана, которых одного за другим находят мертвыми. «Вы как? Вы со мной?» Разумеется, сыщицы были с ней. Да и кому могло прийти в голову остаться дома, когда в поселке творились такие дела? К тому же им надо было проведать безродную дворняжку, которую они оставили этим утром у Анны Вольфовны во дворе.